Золотая жила. Хэм позвонил Вите из Детройта, взволнованный как никогда. Он только что вернулся в отель после выступления перед членами профсоюза водителей грузовиков. Их было 5000. «Вита, я могу выиграть выборы. Впервые я вижу, что обязательно должен баллотироваться». Уолтер говорит, он может собрать все их голоса. Говорит, я именно то, что нужно стране. Что люди устали от пренебрежения к их интересам. Как ты выступил? Отлично. Хэм вел президентскую кампанию лишь несколько месяцев, а уже стал популярен не только в отдаленных районах, как ожидалось, но, ко всеобщему удивлению, начал собирать огромные толпы в Чикаго, Ньюарке, Питтсбурге. И с каждым днем набирал силу. Хэм набрел, как выразился один репортер, на золотую жилу и был единственным кандидатом, который говорит все так, как есть, озвучивая, по сути, мысли простого народа. Многих не устраивало, как управляют их страной. Мол, федеральное правительство впихивает им то, в чем они вовсе не нуждаются. В центральных штатах росло недовольство тем, что богатые политики с Востока с их бесконечными программами подачи к безработным ведут страну к социализму, вяжут народ по рукам и ногам ненужным бюрократизмом. Война во Вьетнаме развивалась не так, как предполагалось, и нежелание правительства что-то с этим делать воспринималось как слабость. Людей поразило неуважение митингующих к американским солдатам, сражавшимся во Вьетнаме и Корее. Ада Гуднайт, бывший пилот Второй мировой, заявила, что с радостью хоть сейчас отправилась бы во Вьетнам, если бы ее пустили. Для них война была войной, а уклоняющиеся от призыва – предателями. Всюду царило беспокойство из-за расовых неурядиц, роста криминала, наркоторговли и торговли оружием в крупных городах и бездействия властей по этому поводу. Американский союз гражданских свобод набирал силу, и многим казалось, что у преступников стало больше прав, чем у жертв. Священники во всей стране трубили о равнодушии и аморальности подростков. Некоторые обвиняли телевидение. Как сказал преподобный В.В. Нейлс, у дьявола теперь три имени – ABC, NBC и CBS. Люси, они любят больше, чем Бога, а Джона Бивера предпочитают Иисусу. Средний класс, люди, зарабатывающие на жизнь тяжелым трудом, не живущие ни криминалом, ни пособиями, которые редко жаловались, вдруг разом начали выказывать признаки растущего разочарования, беспокоясь, что им теперь придется тащить на себе и богатых, и бедных. Они устали от огромных выплат и налогов, не зависящих ни от тяжести работы, ни от зарплаты, а в ответ никакой благодарности. Наоборот, вечно государству мало. Но большинство просто боялись. Они оглядывались и видели, как яркая и сверкающая страна Америка, страна их детства, начала тускнеть и трещать по швам. Хэм Спаркс отлично знал, как выразить словами их страхи и разочарования. В отличие от остальных кандидатов, он единственный, казалось, их понимает. Как заметил Родни, Хэм знал, где у народа чешется и как там почесать. И чесал. Он вычерпывал все, что мог, из недовольства и тревог граждан. Он говорил то, что они хотели слышать. Он расстраивал их и разочаровывал все больше, пугал все больше и с каждым днем набирал голоса поддержки. Вскоре Хэма полностью охватила вашингтонская лихорадка. Он был готов на все, лишь бы оказаться в Белом доме. Совершал сделки с теми, с кем вовсе не следовало знаться, а речи его становились все более гневными. Вита предупреждала, чтобы он соблюдал осторожность. Бетси Рэй умоляла остаться дома. Но легче остановить локомотив. Он был неплохой человек. просто опрометчиво амбициозный. Скоро даже ближнее его окружение заволновалось. И Вендел выразил эту мысль лучше всех. Когда на обеде общества Джона Берча одна женщина от избытка чувств воскликнула, что только Хэм в силах спасти Америку, Вендел сказал: «Если она так думает, еще ничего. Но если Хэм начнет в это верить, то держитесь».